хоть каждый из собеседников и замолкал порой, как бы исчерпав сам себя. Повспоминали, как водится, войну, потом командующий назвал военврача Устеменко и поинтересовался, как тот справился со своей инвалидностью. Степанов рассказал, командующий кивнул: «Замечательно, замечательно! Я ему несколько заданий дал на флоте. Интересно и своеобразно он их решил». И вновь случилась пауза. Опять командующий задумался. Родион Мифович помолчал. Но молчание так затянуло, что даже он, далеко не болтун, напрягся и вспомнил несколько флотских коротеньких историй, вроде анекдотов. «Да-да, что-то такое помню», — рассеянно ответил командующий, даже не улыбнувшись, так далеки были его мысли от воспоминаний той поры. «Еще выпьете? Или чаю?» Позавтракав, они вернулись в кабинет и сели в кожаные кресла друг против друга. Адмирал поставил на столик большую шкатулку с папиросами. Лицо его сделалось напряженным, словно он ждал чего-то крайне неприятного. Но Степанов медлил с тем вопросом, с которым пришел сюда и ради которого так жестоко маялся в Москве. «Зря мы травимся никотином, — сказал командующий, — зверствуем над собой. А вам после инфаркта и вовсе предосудительно. Да что, разве в курении дело? — тихо ответил Степанов и как бы поближе подошел к вопросу. «В курении, — хмуро возразил адмирал, этим своим возражением словно бы отодвигая вопрос. Опять стало совсем тихо. Степанов молча оглядел все великолепие кабинета своего бывшего командующего, портрет генералиссимуса в мундире и в фуражке, занимающий собой весь простенок между двумя огромными зеркальными окнами, бюсты Макарова с бородой Черномора, Нахимова в простецкой фуражечке, матроса Железнякова, что разогнал учредилку. Громадные часы в хрустале и бронзе, соответствующие их величине басовитостью и солидностью, отбили два удара, и тогда командующий решительно и твердо сам шагнул к вопросу Степанова. «Ничего не изменилось?» «Ничего». «Я не ответил вам потому, Родион Мефодьевич, что мне не представлялось случая выяснить хоть в общих чертах. Мне никто ничего не ответил». Адмирал слегка развел руками. Теперь на лице его появилось тоскующее выражение, и Степанов понял, что пора уходить, но уйти не смог, и в приступе упрямства решил твердо не уходить, пока все не выяснит. Что все он не знал, но положил твердо не уходить. «Мне никто совсем не ответил», — повторил он грубо. «Не отвечают, хоть кол на голове тиши». Он понимал, что говорить об этом негоже и вовсе, пожалуй, нельзя, но не имел сил сдержаться. «Не отвечают!» — багровея шеи крикнул он. «Молчат! Почему?» Адмирал ничего не ответил. «И здесь не отвечают», — подумал был Родион Мефодьевич. Раскурил папиросу, чтобы успокоиться, и поглядел, как смотрит в сторону, не желая с ним встречаться взглядом его бывший командующий. Тоскующее выражение страдания на лице адмирала не смягчило сердце Степанова. Он все-таки сказал то, что хотел сказать. «Потом соображать стал, что меня боятся. Вдруг, дескать, этого настырного черта заберут, и обнаружатся у него мои письма. Своя рубашка ближе к телу. Я сам по себе, а Степанов сам по себе». Махнув рукой, он помолчал немного, чтобы стихло то, что могло грубо и бессмысленно вырваться наружу. А потом заговорил почти спокойно, стараясь не видеть страдающее лицо командующего, чтобы не пожалеть его и не скомкать то, ради чего он приехал в Москву.